Смин пришла в себя от холодных прикосновений. Ее лицо горело. Дышала она словно в огненной пустыне. Смин открыла глаза. Холодное касание принадлежали странному существу с серой кожей. Смин различала очертания предмета, похожего на подошву. «На меня напал хищник?» «Нет, я». Раздалось совсем рядом пара четких слов. Смин пришла в себя окончательно, потому что поняла, что слышит их не через аппарат. Скорее, они звучали звуком в ее голове. Она лежала ничком. Села слишком быстро, поэтому потеряла ориентацию. «Я не могу дышать!» — с трудом выговорила она. «Сиди ровно». Смин послушалась, выровняла тело, дыхание восстановилось. «Будешь заваливаться, пережмешь шланг». «Что?» — Смин не поняла. «Хочешь дышать — сиди ровно». Кто-то помог ей сесть более устойчиво, сделав это нарочито грубо. Так Смин поняла, что она крепко связана. В поле зрения возникла серая кожа. В складках. Кто-то манипулировал визором на шлеме. Появилось нужное удаление. Теперь Смин смогла увидеть нечто, сновавшее рядом. И это не хищник. Двуногое, подобное ей существо, село напротив и скрестило ноги, охваченные примитивными сапогами с высокими голенищами. Само существование сапог в этом мире не выдерживало критики. Это дикарь из предыдущего мира. Смин успокоилась хотя бы тем, что это не хищник. «А напрасно. Я хуже хищника», — заявил голос в ее голове. Смин рассмотрела лицо. Ей не понравился взгляд существа. Два темных глаза были обрамлены воспаленными веками, пронизывали до дрожи. Смин перестала смотреть в глаза врагу и осмотрела одежду. То, что она приняла за кожу, оказалось тканью с плотным плетением. Куртка была просторной. Или ее носитель не подогнал одежду по размеру. Она была охвачена перевязью и поясом. Перевязь крепила заплечные ножны. Смин рассмотрела рукоятку и застыла. Два темных глаза внимательно изучали ее, пока Смин осмысливала свое открытие. «Кто ты?» — задала вопрос Смин. «Догадайся». Смин сообразила, что достаточно думать, а не произносить слова. Она думала мгновение, но потом решилась на крик. «А-а-а!» Хр! Для вдоха не было воздуха. Ее дыхательный аппарат перестал работать. Смин дернулась, потеряла равновесие. Фигура в сером приблизилась, уложила ее лицом вниз, и Смин смогла вздохнуть. Потом она была возвращена в вертикальное положение, потом ее силы поставили на ноги, серая фигура, которая ниже ее ростом и мельче телом, оказалась сильной. «Орать бесполезно», — заключил мучитель. «Они не услышат тебя. Связь испорчена, и система дыхания тоже. Дышать ты будешь, если я этого захочу. Вздумаешь брыкаться, перевязь затянет трубку, и все». Смин скосилась. Трубкой называлась жила, которая соединяла клапан дыхательного аппарата с контроллером за спиной. Эта тварь превратила совершенное устройство в примитивный аппарат. Жилу она добыла из трупа тех животных, что были на охоте. От омерзения Смин передернула. Она косилась на этот проводник воздуха и представляла, сколько мерзкой грязи уже осело у нее в дыхательной системе. Ее поведение вызвало у врага веселье и восторги. «А ты, оказывается, брезгаешь тем, на что охотишься? Я тебя разочарую, тебе и есть это придется». Смин с трудом справилась с тошнотой. Картина трапезы представилась так ярко, что Смин решила, что никогда не сможет съесть привычной пищи. Так отвратительно рисовалась сцена, как она будет поедать труп животного. А темные глаза смотрели то безжалостно, то с удовольствием. «Я тебя научу природу уважать», — давясь от смеха сказала Эл. «Ты желала найти берлогу с хищником, ты ее найдешь». Толчками она погнала пленную по проходу между камней. Если та упиралась, зажим дыхательной жилы гасил сопротивление. Эл подрезала путы и спихнула ее в трещину пинком. Смин не разбилась благодаря амортизаторам костюма. Они же поставили ее на ноги. Еще Смин обнаружил, что путы больше не стягивают ее. Серый спихнул ее вниз и при этом успел развязать. Смин поняла, что имеет дело с существом, достаточно подготовленным. Оно владело навыками охоты. Тут Смин услышала шорох наверху. Лохматая голова показалась у нижнего края трещины. «Как здоровье?» — услышала она фразу на родном наречии. Голос был громким и звучным. Смин про себя выругалась. Пленившее существо могло оказаться наемником, который, чтобы сойти за чужака, закамуфлировал себя. «Хочешь совет? Не пытайся что-то исправить в системе дыхания, а то сдохнешь раньше, чем сюда придет долгожданная добыча, удачной охоты». И голова исчезла в трещине. Смин кинулась к стене, убежденная, что найдет выход, выберется наверх. Кто бы ни был обидчик, ему не уйти от мести. Ее взяли в плен самым подлым образом, ударив так, что она лишилась способности двигаться. Она не заметила приближения врага, поскольку увлеклась выслеживанием хищника. Она не рассчитывала, что тут есть другие охотники. Не до добычи, а до шантажа. Смин предположила, что Кумон в поисках компании для охоты ославил мероприятие неосторожно широко. Врагам ее отца выгодно, чтобы она не вернулась. Она будет драться до конца, достойно, до последнего вздоха. Смин не предполагала, что ее решимость растает быстро. Скоро свет в проеме погас, и наступила ночь. И тогда горы ожили. Стали слышны завывания, которые гулом отзывались под сводами берлоги. Смин пережила страшные минуты, пока не уговорила себя, что она здесь для того, чтобы встретить смерть. Шорох сверху предвещал скорый конец. Что-то шевелилось и ползло к ней. Она от страха вжалась в дно берлоги. Тело задрожало. Как просто признать, что без оружия она бессильна перед мощным зверем? Никакая тренировка тут не поможет, если он крупнее, сильнее ее. Ее слабая дыхательная система не выдержит схватки. Она решила, что лечь и отдаться смерти – самое правильное средство. Когда оно набросилось на нее, Смин бешено сопротивлялась. Она старалась не кричать, чтобы не повредить дыхательную систему. Она извивалась, а потом совсем потеряла контроль. Время остановилось, казалось, что все происходит медленно, что она не дождется быстрого конца. Мучения затягивались. Битва была далеко не равной, противник крупный, ловкий, настоящее произведение этого мира. Ее тело сдалось под напором, зверю надоело играть с добычей, он лишил ее всякой способности сопротивляться, а потом впился в горло. Смин захрипела, дрогнув, и затихла. Она открыла глаза и удивилась, что дышит. Она обожгла дыхательную систему, гортань болела, словно ей отсекли голову, а потом приставили назад. Она опять различала шуршание, скосилась как могла. Опять серое тело. Она едва могла поднять голову, но разглядела, что серое существо лежит недалеко на боку, лицом к ней. У Смин не было сил ни подняться, не издать звук. Она всматривалась в мутные черты лица. Это было лицо. Синие разводы на скулах, под глазами, подтеки, они исказили внешность. Сейчас глаза были закрыты. Смин смотрела и смотрела в лицо напротив. Понемногу стали читаться черты. От дурноты или от неспособности нормально думать, Смин решила, что лицо ей знакомо. Она продолжала рассматривать его. Потом ореол волос включился в общий образ лица. Смин опять поймала себя на мысли, что уже видела этот лик. Она подключила воображение в таком состоянии. Оно работало. Удивительно. Она мысленно убрала синеву с лица, превратив его в равномерную маску. Это лицо подходило бы скульптуре. Гармоничные пропорции хорошо читались бы, если бы представились маской. Мысль донеслась, как шквал. «Я жива». Маска напротив открыла глаза, и Смин вздрогнула. Вчерашняя ночь пробудила в ней способность пугаться. Случилось так, что готовность умереть уничтожила способность контроля эмоций. Смин едва сдерживала дрожь от этого взгляда. Она отвела глаза первой, чтобы прекратить муку и самоунижение. Она боялась лица напротив. Из образа статуи оно превратилось в лик врага. Лицо напротив закрыло глаза, шевельнуло челюстью и широко открыло рот, издав странный звук. «Ах!» — зевнула Эл. Зевнув еще раз бесшумно, Эл села, запустила пальцы в шевелюру, почесывая голову и массируя вмятинку от камня, на котором покоилась недавно ее голова. Она шевелила бровями, потом вытаскивала из волос мусор в виде какой-то трухи. Этот нехитрый туалет позволил ей проснуться. Она опять обратила внимание на ночную жертву. Мысли она не читает. Можно думать что угодно. Этой ночью был разыгран жестокий, но поучительный спектакль. Главную роль жертвы исполняла ее пленница. А они с новой знакомой взяли на себя роль палачей. Зверь поиграла в волю. Уилл в памяти были живы картины ее шуточной борьбы с таким же зверем. Тот был моложе, азартнее, зато менее изощрен в играх. Потому Эл не получила большого числа шишек, а пару раз даже завалила его. Эту лохматую даму одолеть совсем непросто. Эл спустилась в пещеру вместе с ней, но скоро отстранилась от борьбы, следя только, чтобы урон был поправимым. Наигралась зверушка далеко не скоро. Раза 4 Эл старалась деликатно оттащить ее от тела. И даже потеря добычей ориентации и способности сопротивляться не остановила ее задор. Эл ожидала утра, чтобы осмотреть тело, и сомневалась, что женщина выживет после ночного развлечения лохматой сообщницы. С рассветом забава прекратилась. Тело извлекли из берлоги, злоумышленницы на том простились. Пленная осознавала сейчас, что жива, скоро сообразит, что дышит без своего аппарата, что ее костюм порван в клочья, и ее тело покрыто пятнами. Эл веселила ее положение. Она не сердилась, как вчера. Эл твердо знала, что ее пленница не умрет, пока находится рядом с ней. Но знать ей о том совсем не нужно. Эл создала прочный образ врага, собираясь выдерживать свое поведение в нужном русле.